Итак, дорогие друзья, выступление 14 декабря 1825 года. Эти события, которые не могла не заметить ни Россия, ни мир, эти события вошли в русскую историю совершенно по-разному. Долгое время о них помнили с восторгом революционеры и старались максимально преуменьшить официальные российские власти и российская официальная историография. Тот же Сергей Федорович Платонов, оценивая эти события, писал: «В сущности, происшедший уличный беспорядок не был серьезным бунтом. Он не имел никакого плана и общего руководства и военной силы. Весь день толпа провела в бездействии и рассыпалась от первой картечи». Вот так описываются эти события в истории России Платонова. А вот в русской мысли, в русской поэзии, в русской культуре образ декабристов всегда был связан с благородным противостоянием власти. И всегда, когда власть была жестокой, несправедливой, а, к сожалению, в России это обычное состояние власти, всегда вспоминали образ декабристов. Но, разумеется, мы не можем не вспомнить здесь знаменитых слов Булата Акуджавы. В стихотворении о Петербурге он пишет: «И все так же, не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от сенота к сенату, как четыре строки». И вот эти полки, как четыре строки, это, в общем, выросло на этом все наше поколение, ведь, дорогие друзья. Ну, а как же было на самом деле? Что были это за события? Вот именно об этом мы поговорим сегодня. И поскольку революционные события 14 декабря 1825 года связаны исключительно тесно и, собственно, и произошли из-за проблемы престола наследия, мы должны с вами коснуться именно этой проблемы. Все дело в том, что, как я уже рассказывал, император Александр совершил одно очень странное и, в общем, никому непонятное действие. Он, когда приносил присягу сам, он в текст присяги включил необычную формулу, что люди присягают ему и тому наследнику, которого он изволит назначить. А наследника он, то есть никакого имени названо не было. Потому что император ждал, что родится у него сын. Сын так и не родился. Законный сын так и не родился. И естественным наследником в этой ситуации по Павлову закону о престолонаследии был следующий брат, а был три брата у Александра, всего было четыре брата. Как вы помните, это Александр, Константин, Николай и Михаил. И вот Константин, следующий по возрасту за Александром, должен был стать императором. Интересно, что еще Павел, опять же, совершенно непонятно почему, он присвоил Константину титул цесаревича. Цесаревич в русской традиции – это титул, ну, аналогичный титулу кронпринца, то есть наследный принц, наследный великий князь, тот, кто должен наследовать престол. Наследовать престол должен был Александр. Но кроме Александра, титул царевича своим распоряжением Павел присвоил указом 28 октября 1799 года. Однако, как вы помните, Константин, еще более Александр, не хотел становиться императором и совершенно не жаждал императорской короны. Его личная жизнь строилась так, что он или не мог стать императором, или если он стал бы императором, то он бы не мог своих детей сделать наследниками после себя. И об этом я буду говорить сейчас подробно. В этой ситуации, как вы помните прекрасно, император Александр уже давно, уже чуть ли не с 16 года, говорил с следующим братом Николаем Павловичем о том, что он должен править в России. А в 19 году это сказал ему совершенно определенно. Более того, как мы сейчас узнаем, он подготовил целый ряд документов, которые должны были формально открыть Николаю дорогу к престолу. Я напомню, что Павлов закон о престолонаследии 1797 года, он как раз предполагал и утверждал, что императорский престол не является собственностью правящего императора. Он его не может передать кому угодно. При восхождении на престол император приносит клятву, что он будет соблюдать закон о престолонаследии. А этот закон говорит, что в любом случае есть определенное чередование прав на престол. Сначала получают право сыновья, если нет сыновей, братья царствующего императора и так далее, до очень дальних колен. Так что император Александр не мог просто объявить, там, скажем, Николая своим наследником. Для этого необходимо было формально объявить, что Константин, второй его брат, отрекается от прав на престол. И Константин сделал это отречение. А вот самое таинственное, да, Александр его принял, но самое таинственное во всем этом то, почему император Александр решил не публиковать, не объявлять. Об этом своем и брата Константина решении. Он его сохранил в глубочайшей тайне. Об этом решении знали лишь несколько людей в России. Кроме императрицы Марии Федоровны, их общей матери, об этом знал, видимо, ну, Константин, естественно, об этом знал, видимо, Николай, об этих документах. Я говорю осторожно, потому что он к старости стал отрицать то, что он что-либо знал об этом. Но в молодости он оговорил, что все знал. С этим мы тоже сейчас столкнемся. Вот. И об этом знали несколько ближайших к императору вельмож. Это митрополит Филарет Дроздов, митрополит Московский. Это князь Александр Николаевич Голицын. И это Аракчеев. Пакеты с содержанием отречения Константина указом Александра, что после его смерти из-за отречения Константина престол должен наследовать в соответствии с законом его брат Николай, эти пакеты запечатаны, находились в Государственном совете, в Синоде, в Сенате, и митрополит Филарет хранил их в престоле Московского Успенского собора. Но ни сенаторы, ни члены Госсовета не знали содержания этих бумаг. Почему была такая секретность? Это непонятно. А при этом во всей России за время каждого богослужения произносилось многолетие императору Александру Павловичу и цесаревичу Константину Павловичу. То есть вся Россия привыкла думать за 25 лет, что если вдруг Бог не даст сына Александру, то наследником и новым императором будет император Константин I. Об этом знала вся Россия. Но Александр сделал иначе. Почему он сохранил это в тайне? Почему он, получив в январе 22 года отречение брата Константина и дав на него согласие в этом же году, на это отречение, почему он не объявил во всеуслышание, что теперь наследником цесаревичем в связи с отречением Константина является Николай Александрович? Не объявил. И вообще не объявил. И уезжая в свое последнее путешествие в Таганрог и Крым, не объявил. И находясь в Таганроге перед смертью или исчезновением, не объявил. Почему? Он же, как человек государственный, опытный, 25 лет управлявший Россией, прекрасно понимал, что это вызовет кризис. Люди не поверят, что Константин отрекся. И вспоминая 18 век, век дворцовых переворотов, они решат, что Николай – узурпатор престола, и не станут ему присягать. Это может иметь самые серьезные последствия для России. Он это знал, но, тем не менее, ничего не делал. Чтобы немножко понять участников этого удивительного дела, вот мы уже с вами поговорили о Николае Палчи на предыдущих лекциях, давайте несколько слов с вами скажем о том самом цесаревиче Константине. Великий князь Константин Павлович родился 27 апреля 79 года, то есть на 2 года позже Александра, в Царском селе. Его титул был и при Павле, и особенно при Александре, его императорское высочество, государь, наследник цесаревич и великий князь. Он был генерал-адъютантом. И он много лет, с 14 года, командовал войсками царства польского в Российской империи. Войска царства польского были немалы. Это была 35-тысячная армия, причем совершенно европейски устроенная. Оклады офицерам были в несколько раз выше, чем офицерам в остальной России, а солдаты служили не пожизненно, не 25 лет, а всего-навсего 8 лет, и они были свободными людьми и нанимались по найму, а не по рекрутскому набору. Как я уже не раз рассказывал, Константин был Екатериной намечен на Константинопольский престол. Он должен был венчаться на царство греческое в той самой Святой Софии, которую сейчас превращают в мечеть. Екатерина совершенно не смущала, что ее из мечети снова сделают православной церковью. Когда родился Константин, Екатерина писала Гримму: «Меня спрашивали, кто будет крестным отцом. Я отвечала: только мой лучший друг Абдул-Гамид, султан Османской империи, потерявший Крым и Северное Причерноморье, дважды побитый Екатериной». Понятно, что она говорила об этом с иронией. Только он мог быть восприемником. Но так как не подобает турку крестить христианина, по крайней мере, окажем ему честь, назвав младенца Константином. То есть честь заключалась в том, что вот этот мальчик отнимет у него или у его преемника Константинополь. Как известно, и близко ничего не получилось в итоге. Совсем молодым, в 96-м году, когда Константину было 17 лет, Екатерина имела слабость выдавать своих внуков почему-то совсем юными. Его женили на принцессе Юлиане Генриете Ульрике Саксен-Кобург-Зальфельской. Венчание состоялось 15 февраля 96 года, невесте еще не было 15 лет, жениху 17. Константин, конечно, был ребенком еще, и ни о какой серьезной семье речи не могло идти, никаких отношений у супругов не получилось, еще хуже получилось, чем у императора Александра и императрицы Елизаветы Алексеевны. И, воспользовавшись тем, что император Павел был убит, и воцарился Александр, который хорошо очень относился к своей родственнице, он ее отпускает к матери в Кобург по причине того, что мать заболела, и больше уже никогда принцесса Юлиана Генриетта не вернулась в Россию. В 14 году, во время заграничного похода, Константин навестил свою жену. Александр предлагал им съехаться, но ничего не получилось. Молодой Константин отличался скандальными связями. Слухи о них ходили по Петербургу. Но потом он несколько остепенился и связался с французской авантюристкой Жозефиной Фредерикс по одному из своих мужей. Эстонскому дворянину она имела эту фамилию. Она была его сожительницей с 6 по 1800, ну, видимо, 20 или 19 год. В этом браке родились дети, но, конечно, они были незаконно рождены. Это будет важно нам для дальнейшего повествования. Константин был человеком мужественным, военным. Он принимал участие в суворовских походах, был с Суворовым в Альпах, был в битве при Нове. Его отмечали как очень смелого и мужественного офицера, инициативного. Потом он участвовал уже при Александре в Аустерлице, участвовал в заграничном походе, в боях под Бауценом и Дрезденом. И, наконец, за сражение при Лейпциге получил орден Святого Георгия второго класса. Его очень ценили военные, он любил армию, любил гвардию, он в их среде был совершенно своим человеком, и это имело значение. Император Александр назначил его почти сразу инспектором русских войск, дал ему комитет по реформе, воинской реформе, и воинские реформы он провел хорошо, разумно, и тем самым еще более стал любим в армии. Но он отличался неистовым нравом, был весь своего отца Павла, и мог, в отличие от Александра, который прекрасно владел собой, приходить в совершенно неуправляемую ярость, хотя потом всегда умел просить прощения и очень дружески примиряться с людьми, которых он незаслуженно обидел. В 20-м году он женился на польской графине Жанетте Грудзинской. 25-летняя девушка жила сначала с матерью в Париже, потом переехала в Польшу. В 15-м году, когда ей было 20 лет, он с ней познакомился в Варшаве на балу у такого Зайончика, генерала Зайончика, который был во главе царства польского, назначен Александром, и постепенно их ухаживание перешло в глубокую любовь, и она согласилась стать его женой. Князь Вяземский так описывает Жанетту Грудзинскую. Жанетта Антоновна не была красавицей, но была красивее всякой красавицы. Белокурые, струистые, густые кудри ее, голубые выразительные глаза, улыбка умная и приветливая, голос мягкий и звучный, стан гибкий и какая-то облегающая ее нравственная свежесть и чистота. Она была ундиной, все соединялось в ней и придавало ей совершенно особенную и привлекающую внимание физиономию в кругу подруг и сверстниц ее. 24 мая 2020 года, без всякой торжественности, она вышла замуж за Константина Павловича, который 1 апреля 2020 года развелся с первой женой, ее в русской традиции звали Анной Федоровной. После свадьбы Александр I, который очень хорошо относился к Жанетте, представил ей во владение княжество Ловеч, шейство Ловечска. И поэтому она с тех пор стала именоваться княгиня Ловеч. Они жили в Варшаве, в Бельведерском дворце, построенном в 24-м году, законченном строительством. И Константин наслаждался своей частной жизнью, наслаждался своей женой, наслаждался тем, что в Польше, в общем, все к нему относились, по крайней мере, внешне очень хорошо, и часто ездил за границу, в путешествия, и царствовать совершенно категорически не хотел. «Меня задушат, как задушили отца», – говорил он. 14 января 22 года Константин, ссылаясь на марганатический брак свой, написал специальное представление о том, что он отказывается от императорского престола. «Всемилостивейший государь», – писал он Александру, – «обнадежен опытом неограниченного благосклонного расположения вашего императорского величества ко мне. Осмеливаюсь еще раз прибегнуть к оному и изложить у ног ваших, всемилостивый государь, всенижайшую просьбу мою. Не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы когда бы то ни было возведено быть на то достоинство, которому по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь просить вашего императорского величества передать себе право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение нашего государства. Сим могу я прибавить еще новый залог и новую силу тому обязательству, которое дал я непринужденно и торжественно при случае развода моего с первой моей женою. Все обстоятельства моего нынешнего положения меня наиболее к сему убеждают и будут перед государем нашим и всем светом новым доказательством моих искренних чувств». Вот, собственно говоря, что писал Константин Александру, и император Александр ему написал: «Любезнейший брат, с должным вниманием читал я письмо ваше, умев ценить всегда возвышенные чувства вашей души. Сие письмо меня не удивило, оно мне дало новое доказательство искренней любви вашей к государству и попечения непоколебимым спокойствием оного. По вашему желанию предъявила письмо сие любезнейшей родительнице нашей, она его читала с тем же, как и я, чувством признательности к почтенным побуждениям вас руководствовавшим. Нам обоим остается, уважив причины вами изъясненные, дать полную свободу вам следовать непоколебимому решению вашему, прося всемогущего Бога, дабы он благословил последствия столь чистейших намерений». Это было частное письмо, но после этого император издал специальный манифест, в котором объявлял о том, что по его собственной просьбе Константин Палыч более не считается наследником престола, считается Николай. Этот манифест был дан по полной официальной форме, я его не читаю, ну, в письменном тексте я его приведу, он дан 16 августа 23 года. То есть переписка была в 22 году, а манифест был дан 16 августа 23 года в Царском селе. И все было бы здесь хорошо, и если бы не то, что он был абсолютно секретным. Вот это-то и непонятно. Все правильно. Человек может отречься от престола, может не захотеть царствовать. Но почему это надо держать в секрете? На рескрипте было написано: «Хранить в Государственном Совете до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия в чрезвычайном собрании». То есть, в случае кончины никаких действий, имеется в виду в первую очередь присяга, не предпринимать до прочтения этого документа. Текст всех трех копий был переписан лично князем Голицыным, чтобы никто больше не знал об этом документе, и спрятан. Это одна из загадок России. она связана с другой загадкой. Связана с той загадкой, что Александр прекрасно знал о готовящемся заговоре, знал все имена заговорщиков. Уже в 22-м году, помните записку Бенкендорфа, и потом целый ряд записок и донесений, но никому об этом не сказал. И даже изменился к Бенкендорфу, стал к нему плохо относиться. Он даже об этом не сообщил наследнику престола Николаю, которому надо было, грубо говоря, расхлебывать всю эту кашу. Он ничего не знал о заговоре. Он знал об этом документе. Александр говорил, что я сделаю твое правление легким, но он ничего ему не говорил о том, что вокруг самого Александра гнездится заговор. Николай пребывал в полном неведении об этом. Корнилов высказывает предположение следующее. Единственное, что можно придумать в объяснении этого поведения Александра, это то, что Александр делал все это главным образом на случай своего отречения. А так как отречение могло быть актом только произвольным, то он и думал, конечно, что все дело остается в его руках. То есть, когда он решит отречься, он тогда все объявит. Но ведь он не отрекся, он умер, или скоропостижно умер, или ушел. И второе более вероятно, чем первое. И в конце концов, всегда же понятно любому человеку, что умереть можно каждую минуту. И он это знал, особенно после тяжелой болезни ноги, вот когда у него была трофическая язва. Он же понимал, что все может случиться очень быстро. А люди должны привыкнуть к тому, что наследник другой. Это особенность абсолютистских правлений. Поэтому при всем предположении о том, что это было сделано на случай отречения, можно сказать, что эта версия Корнилова не объясняет до конца вот тайны престола наследия, которую устроил Александр. Складывается ощущение, что он, как я уже говорил, это ничем не подтверждается из документов, но по самому совмещению действий возникает такое ощущение, что Александр отдавал Россию в руки Николая и революции. Революции же были по всей Европе тогда. И революция была реальностью. И он отдавал Россию в руки и революции, и Николая. Кто кого пересилил? Он как бы устранялся, то ли обиженный, оскорбленный вот заговором архиереев, то ли по какой-то иной причине. Мы этого не знаем. Этого мы не знаем. И складывается впечатление, что Константин Павлович знал эти планы Александра. И его странное поведение, о котором мы будем сейчас говорить, оно связано с этим знанием его планов. Возможно, знали и некоторые люди. Тайну свою они унесли в могилу. Возможно, знал об этом что-то, а может быть и не знал, генерал-губернатор Петербурга, граф Милорадович. Потому что его поведение во время этих событий будет ключевым. Как же развивались события? Кто знал наверняка о готовящемся заговоре и о событиях в нем, это, конечно, Аракчеев. Вот Аракчеев действительно, он собирал в своих руках многие нити, которые вели, особенно к действию заговорщиков в Южном обществе на Украине, он как раз знал это точно. Мы это знаем. То есть, он же направил, помните, Шервуда, англичанина Шервуда направил к Александру. Но с Аракчеевым произошла страннейшая история. Теперь следующее. Александр дал распоряжение своему генерал-адъютанту Дибичу начать расследование и произвести аресты. Это правда. Но он их дал только в Таганроге, за несколько дней до смерти. Хотя знал все это с 22-го года. И ничего принципиально не изменилось между, там, скажем, началом 25-го года и ноябрьскими днями 25-го года. Почему за несколько дней до смерти? Развитие событий показывает, что вот эти первые аресты, они подтолкнули заговорщиков не к самороспуску, а к активизации действий. Потому что, коли арестовывать, надо или действовать, или не действовать. А время благоприятное, надо действовать. Поэтому время было рассчитано, казалось бы, так, чтобы подтолкнуть этот заговор, а не обезглавить его. Обезглавить его было очень просто. Все, кроме Пестеля, были известны, а уже к концу 25-го года известен был и Пестель, как один из заговорщиков. Аракчеев, все это зная, вдруг выбыл из игры. По вполне такой благопристойной причине, но, опять же, странно для его исполнительности. Дело в том, что в Грузине, где было его имение, в Новгородской губернии, произошла трагедия. Дворовые люди убили его многолетнюю сожительницу Анастасию Федоровну Минкину в девичестве Шумскую. Очень странную женщину, говорят, красивую, но ее все называют, местные крестьяне ее все называли колдунь. Она была очень жестокая, на самом деле жадная и сладострастная до любовников существо, который и до подарков, который полностью доверял несчастный граф Аракчеев. Не видел или не хотел видеть ее измен. Вот за это ее и считают колдуньей. Но она была не только, она была очень жестокая. Она сама же крепостная. Ее Аракчеев когда-то купил просто как дворовую девку себе. А потом она стала его женой фактически. И она так же мучила, и намного больше мучила, чем большинство, как Салтычиха новая, так же мучила многих женщин из крестьянок аракчеевских. И, в общем-то, убийство произошло из-за того, что она стала практически пытать девушку Пороскеву, Просковью, дворовую девушку, которая там была к ней приставлена, чтобы, ну, за ней ухаживать, так называемая комнатная девушка, а она стала она считалась красавицей, и она стала прижигать ей лицо калеными щипцами, вырывать у нее куски мяса, та в ужасе убежала к своему брату, и брат ворвался с ножом и зарезал эту Минкину. Потом и брата, и его якобы соучастников этой расправы били кнутом, почти все погибли из них. Вот. То есть это было все очень жестоко. А Аракчеев был совершенно подавлен. Он был совершенно подавлен случившимся и самовольно бросил все веренные ему дела, признаваясь, что никакого соображения не может сделать, и сдал их своим ближайшим помощникам. Но все дело в том, что соображение по раскрытию заговора он не мог сдать помощнику, это была абсолютная тайна, и просто ничего не делалось. Поэтому унтер-офицер Шервуд даже не мог сообщить Николаю или Константину о своих расследованиях. Уже после смерти Александра капитан Вятского пехотного полка Аркадий Майборода доложил Дибичу в Таганрог о заговоре. Это был второй источник. Барон Дибич сопровождал Александра в Таганрог и вел первое расследование и распорядился о первых арестах заговорщиков. Он же Ханс Карл Фридрих Антон фон Дибич унд Нартен, он же сообщил и Марии Федоровне об опасной для жизни болезни Александра. Первое письмо пришло уже после смерти, на самом деле, Александра, пришло 25 ноября в Петербург. Оно отправлено было 15 ноября. Кстати говоря, мы никогда не должны забывать, что все средства коммуникации тогда были очень медленные. И во многом этим объясняется вот этот кризис Не было тогда ни с телефона, ни тем более компьютера, не было ни поездов, ни самолетов, ни автомобилей, только курьеры верховые. Они из Таганрога в Петербург добирались за 10 дней. Итак, когда пришло первое известие о тяжелой болезни, опасной болезни Александра, тогда произошло следующее. Вот бесценная записка самого Николая Палыча, вообще мы будем пользоваться сейчас его записками, бесценная записка, где об этом рассказывается. 25 ноября вечером, часов в 6, я играл с детьми, у которых были гости, как вдруг пришли мне сказать, что военный генерал-губернатор граф Милорадович ко мне приехал. Я сейчас пошел к нему и застал его в приемной, в комнате, живо ходящим по комнате с платком в руке и в слезах. Взглянув на него, я ужаснулся и спросил, что это, Михаил Андреевич, что случилось? Он мне отвечал, есть ужасная новость. Я ввел его в кабинет и тут, назарыдав, отдал мне письма от князя Волконского и Дибича, говоря, император умирает, нет практически никакой надежды. У меня ноги подкосились. Я сел и прочел письма. Было совершенно неожиданно. Как пишет Сергей Петрович Трубецкой, мы его скоро узнаем как неудачливого диктатора декабристов, заговорщиков, со слов Федора Петровича Починина, действительного тайного советника и обергофмейстера двора, любимый адъютант великого князя Константина Павловича. Он пишет о том, что происходило в дальнейшем. Великий князь Николай Павлович в тот день, когда узнал об опасной болезни государя, собрался вечером князей Лопухина и Алексея Куракина и графа Милорадовича. Великий князь объявил им свои права на престол вследствие отречения Константина Павловича. То есть великий князь сказал, что, друзья, вот вы, может быть, не знаете, но Константин править не хочет. И уже заготовлены есть все бумаги о том, что я должен зайти на престол. И это были абсолютно законные слова. Всем надо было хотя бы подождать, убедиться в этом и потом действовать. Но что заявляет тут же граф Милорадович? Что великий князь не может и не должен никак надеяться наследовать брату своему Александру в случае его смерти, что законы империи не дозволяют располагать престолом по завещанию, что при том завещание Александра известно только некоторым лицам, а не известно в народе, что отречение Константина также неявное и осталось необнародованным, что Александр, если хотел, чтобы Николай наследовал после него престол, должен был обнародовать при жизни волю свою и согласие на нее Константина, что ни народ, ни войско не поймут отречения и припишут все измене, тем более, что ни государя самого, ни наследника по первородству, то есть ни Александра, ни Константина, нет в столице, что гвардия, наконец, решительно откажется принести Николаю присягу в таких обстоятельствах, и неминуемым потом последствием будет возмущение. Совещание продолжалось до 2 часов ночи. Великий князь доказывал свои права, но граф Милорадович признать их не хотел и отказывал в своем содействии. На том и разошлись. Нет больших оснований сомневаться в этом свидетельстве, хотя бы в общих чертах. Возможно, Опочинин там перепутал каких-то лиц, но то, что там был Милорадович, это совершенно точно. Это зафиксировано еще целым рядом документов, о которых будем говорить. И он напугал и отсоветовал Николаю принимать престол. Он, как фактически командующий войсками Санкт-Петербургского гарнизона, сказал, что войска вам присягать не будут. Они будут присягать в случае смерти только Константину. Обычно объясняют это историки тем, что Константина знали и любили. Его любили военные за то, что он ну, вот был им близок, возглавлял военный комитет, был храбрым генералом, командовал армией в Польше. То есть он был свой для армии, особенно для гвардии, его любили. А Николая не любили, и Михаила не любили. Это были молодые люди, 29 и 27 лет, естественно, еще очень неустоявшиеся, очень придирчивые к гвардейским офицерам, с большим самомнением. Их не любили. И вот поэтому-то вроде бы так повел себя Милорадович. Ну, конечно, это смешной разговор. Другие думают, что Милорадович чуть ли не мечтал в смуте захватить престол. Это тоже смешной разговор. А третьи предполагают, что Милорадович был связан с заговорщиками. И это уже не смешной разговор. И этому будет одно вскоре. Очень серьезное доказательство. А возможно, Милорадович был связан и с заговорщиками, и с Александром. И страшно предположить, что Александр сам был один из заговорщиков. По крайней мере, это очень темная тема. Но Николая толкнули на путь, казалось бы, очень благородный, не ищи царства для себя. Но на самом деле путь совершенно катастрофический, о котором в тот момент он еще совершенно не подозревал. Общественное мнение склонялось к Константину. Оно же не знало еще тогда, что Николай имеет права на престол. Он был тогда, как пишет Герцен уже впоследствии в «Былом и думах», он, Константин, был тогда народнее Николая. Отчего, не понимаю, но масса, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его. Ну, Герцен человек желчный, и, как говорится, важен факт, что и он признает, что его любили. Мария Дмитриевна Селеродова, рожденная Гурьева, сестра министра экономики, министра финансов, пишет своему брату Николаю Гурьеву, что любопытно, так это то, что в общем предпочитают отсутствующего, то есть Константина Николаю. А она же сама считает, что Николай будет лучше. Ему 29 лет, быть может, сделавшись главой государства, он отрешился бы от мелочей военной службы, выделился бы как администратор, стал бы принимать советы людей опытных, что он и стал с того же Карамзина, да? И я утверждаю, что все-таки в его царствовании дышалось бы вольнее, мы пользовались бы большую свободой, чем царствование государя, которого можно сравнить только с деспотическим вихрем. Это вот о припадках Константина. И я должен вам сказать, что, несмотря на уроки Карамзина, мы увидим с вами в будущих лекциях, есть все основания предполагать, что могло бы дышаться легче, чем при Константине Павловиче. Почти так же, как при Александре. Но вот жизнь и первое из них возмущение 14 декабря многое изменило. Александр Сергеевич Пушкин 4 декабря, то есть за 10 дней до возмущения, когда еще про Николая как императора мало кто знал, а возможного императора, писал Катенину: «Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя, но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма, бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V, английский король и полководец эпохи Столетней войны. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше. Словом, я надеюсь, от него много хорошего получится». О том же говорит и Сергей Петрович Трубецкой, уже выйдя из сибирских руд, и он пишет мемуары и вспоминает: «Хотя цесаревич последние 10 лет находился в Варшаве и сделался почти чужим для русских, но предав прежние неблагоприятные о нем воспоминания, то есть забыв, надеялись, что нрав его изменился к лучшему. В нем предполагали более опытности. Вообще военные искренне желали, чтобы Константин остался императором. Им молодые великие князья надоели. Однако же большая часть высшего круга желала иметь императором Николая, Надеялись, что при нем двор возвысится, что придворная служба получит опять прежний почет и выйдет из того ничтожества, в котором была при покойном государе и в которое еще бы более погрузилась при Константине. То есть не министерство, а придворная служба. Ну, люди, которые, в общем, особо ничем не занимаются, но обеспечивают блеск двора. Надеялись, что при Константине это будет хуже, а при Николае будет лучше. В тот же день, вернее, в ту же ночь, Николай пишет Константину письмо. Его императорское высочество, это он о себе говорит, граф Милорадович и граф Воинов приступили к совещанию, какие бы нужно принять меры, если бы, чего Боже сохрани, получено было известие о кончине возлюбленного монарха. Тогда его императорское высочество предложил свое мнение, чтобы в одно время при объявлении о сей неизречимой потере провозгласить и вошедшего на престол императора, и что он первый присягнет старшему своему брату как законному наследнику престола. Тоже в ту ночь Николай говорил своему адъютанту генералу Адлербергу. То есть практически сразу Милорадович убедил Николая, и видимо, были сказаны какие-то слова, что Константин, да, он тогда отрекся, но он примет, я уверен, что он примет престол, он же такой непостоянный, он то одно, то другое у него на уме. Вот. А если вы сейчас узурпируете престол, пусть даже восприняв документы там несколько трехлетней давности, то вы вызовете его гнев и, возможно, гражданскую войну. 27 ноября 25 года в Петербург пришло известие о смерти императора Александра. Как раз во время молебна о здравии Александра Милорадович вывел Николая из дворцовой церкви с словами: «Все кончено, будьте мужественны, подайте пример. Я упал на стул, все силы меня оставили», – пишет Николай. Но вскоре он взял себя в руки и абсолютно четко действовал по тому плану, который он уже обсудил с Милорадовичем. Он попросил духовника матери Марии Федоровны, отца Павла Криницкого, принести аналой, подписной лист присяги и крест, и со слезами, но внятно и громко принес присягу Константину и подписал присяжный лист. Об этом вспоминает Василий Андреевич Жуковский, поэт, который случайно стал свидетелем происходившего. Он был тоже в храме, и, поняв, что происходит, узнав, что умер Александр, он настолько растерял, что случайно вошел в алтарь, вместо того, чтобы выйти из дворцовой церкви. И, войдя в алтарь, он увидел вот это принесение присяги и потом об этом написал. Опять же, интересно, что он это написал в своей записках для себя, и эти записки пользовался Шильдер. Но в той бумаге, которую опубликовала потом собрание сочинений Жуковского, и которые пользовались большинство историков, там все иначе. То есть он сильно потом изменил текст, показывая, что во время этой присяги был и Милорадович, и другие люди, а не было никого, кроме отца Павла Криницкого и самого Жуковского. Он пишет следующее: «Отвержение власти, и какой власти, совершилось без всякого своего корыстного вида, а просто из уважения к святыне права. Совершилось так тайно и тихо, что именно то обстоятельство, которое составляет прямое достоинство принесенной жертвы, осталось неведомым для истории». То есть Николай для Бога и себя принес присягу верности брату Константину. Когда он об этом сообщил и приказал привести к присяге Константину гвардию в Петербурге, сказал об этом Милорадовичу, сказал об этом генералу Воинову, князю Трубецкому, Голенищеву, Кутузову, дежурному генералу Потапову, и войска стали приходить к присяге, он пошел к матери и сообщил ей о своем решении. «Николай, что вы наделали?» – я перевожу с французского. «Разве вы не знаете об ином акте, назначающем вас наследником?» – воскликнула Мария Федоровна. «Я ничего не знаю об этом, но я знаю, что наш законный государь – наш брат Константин», – отчеканил Николай. Конечно, он знал прекрасно об этом акте, но его убедил Милорадович и, видимо, другие генералы в том, что акт, написанный за несколько лет до того, это одно, а закон о престолонаследии другое. Акта никто не знает, а закон знают все, и то, что Константина все именовали царевичем, знают все. Тот же Дибич, ближайший к императору Александру генерал-адъютант, он из Таганрога пишет Константину: «С покорностью ожидаю повеления от нового нашего законного государя, императора Константина Павловича». То есть никто не сомневается, что государем будет Константин Павлович. Позднее в своем первом манифесте Николай объяснял это свое решение. «Желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону о непоколебимости в порядке наследия престола». Вот то, что мы сейчас называем конституционными законами, называли коренными законами. «Отклонить самую тень сомнения в чистоте намерения нашего и предохранить Отечество наше от малейшей, даже и мгновенной, неизвестности о законном его государе». То есть, чтобы никто не подумал, что он узурпатор. Он боялся этого пача огня. Князь Александр Николаевич Голицын, можно сказать, наперсник Александра, узнав о смерти Александра, тут же поспешил во дворец. Двое других, знавших о воле покойного императора, пока еще были не в Петербурге, то есть митрополит Филарет и Аракчеев. Но присяга уже закончилась. Николай пишет: «Выступление вне себя от горя, но и от вести во дворце, что все присягнули Константину Павловичу, Голицын начал мне выговаривать, зачем я брату присягнул и других сим завлек, и повторил мне, что слышал я от матушки, и требовал, чтобы я повиновался мне неизвестной воле покойного государя. Я отверг сие неуместное требование положительно, и мы расстались с князем. Я очень недоволен его вмешательством, он столь же моей неуступчивостью». После этого Голицын объяснил в собрании Государственного совета о наличии нового завещания, переписанного его рукой. Министр внутренних дел князь Лобанов-Ростовский сказал: «Покойные воли не имеют». «Le mort n'ont point de volonté». То есть покойные воли не имеют, мертвые воли не имеют. Он отказался вскрывать конверт. Шишков в этом его поддержал. «Империи часа не может быть без государя». Император Николай впоследствии написал на этом журнале: он прав. Милорадович, прибыв в заседание совета, призвал всех принести присягу Константину, а потом делать что угодно, то есть вскрывать любые документы, читать любые бумаги. Но совет все-таки попросил государственного секретаря, академика Алексея Николаевича Оленина, принести из архива пакет, вскрыть его и прочесть содержимое. Совет попросил великого князя прийти в совет и удостоверить его своей волей. Милорадович взялся исполнить эту просьбу. Николай отказался прийти, но пригласил совет инкорпоре к нему. Оленин дальше пишет, что Николай сказал членам совета, держа правую руку простертой над головой: «Господа, я вас прошу, я вас убеждаю, для спокойствия государства немедленно, по примеру моему и войска, принять присягу на верное подданство государю-императору Константину Павловичу. Я никакого другого предложения не приму и ничего другого и слушать не стану». «Какой великодушный подвиг!» – рыдая воскликнули некоторые члены совета. «Никакого тут нет подвига. В моем поступке нет другого побуждения, как только исполнить священный долг перед старшим братом. Никакая сила земная не может переменить мысли моих по сему предмету и в этом деле. Я ни с кем советоваться не буду и ничего не вижу достойного похвалы». На просьбу Государственного совета прочесть бумаги Николай ответил, что он все это знает, что дело это от него не было скрыто, но что он и тогда дал себе клятвенное обещание поступить в случае подобного несчастья по тем правилам, по каким он ныне поступил, что воле его никто препятствовать не может, и что августейшая его родительница, которая все это делала также совершенно известно, вполне одобряет его поступок. Как видите, здесь же довольно много неправды. Он действительно знал об этом, но он же сначала убеждал Милорадовича и несколько часов убеждал, что надо действовать по завещанию Александра. Здесь он говорит уже другое. Мария Фёдоровна пришла в ужас от того, что сделал Николай, но он здесь говорит, что она его вполне одобряет. Здесь весьма интересное воспоминание литератора Рафаила Михайловича Зотова. Когда он, Зотов, находился у драматурга Александра Александровича Шаховского, вдруг в комнату вошел Милорадович во всех орденах, он приехал прямо из дворца и рассказал о случившемся там историческом событии. Он рассказал, что он убедил Николая присягнуть императору Константину. Он продолжил. Николай Павлович несколько поколебался и сказал, что, по словам его матери, императрицы Марии Федоровны, в Государственном Совете, в Сенате и в Московском Успенском Соборе есть запечатанные пакеты, которые в случае смерти Александра повелено было распечатать, прочесть и исполнить прежде всякого другого распоряжения. Говорят, что некоторые из придворных и министров знали это, но народу и войску, и должностным лицам это было неизвестно. «Я первый, — сказал Милорадович, — не знал этого». Опять же, верить в это на 100% не стоит. «Мог ли я допустить, чтобы произнесена была какая-нибудь присяга, кроме той, которая следовала? Мой первый долг был требовать этого, я почитаю счастливым, что великий князь тотчас же согласился на это». Как мы знаем, не тотчас же. «Признаюсь, граф, — возразил князь Шаховской, — я бы на вашем месте прочел бы сначала волю покойного императора». «Извините, — ответил Милорадович, — корона для нас священна, и мы прежде всего должны исполнить свой долг. Прочесть бумаги всегда успеем, а присяга в верности прежде всего». Так решил и великий князь. «У кого 60 000 штыков в кармане, тот может смело говорить», — заключил Милорадович, ударив себя по карману. Разные члены совета пробовали мне говорить и то, и другое, но сам великий князь согласился на мое предложение, и присяга была произнесена. Теперь от его воли будет зависеть вновь отречься, и тогда мы присягнем вместе с ним Николаю Павловичу. Вот прямая и торная дорога, по которой я всегда иду, исполнение долга, мой боевой конь. В 29-м году, беседуя с Константином Павловичем, Николай сказал: «В тех обстоятельствах я не мог поступить иначе». Что он имел в виду? Потому что Константин его упрекал с первого дня и до последнего, что он не стал исполнять волю Александра. Почему он не мог поступить иначе? Потому что в кармане у Милорадовича было 60 000 штыков? Потому что гвардия бы не присягнула? Опять загадка. В 1948 году государь Николай Павлович писал, что содержание манифеста ему было вовсе неизвестно, но он слышал, что где-то есть отречение Константина, то ли забыл, то ли счел неприличным сказать правду. Когда члены совета согласились с его мнением, государь расцеловал их, и особенно князя Голицына, которого он, схватив обеими руками, за голову, как пишет Оленин, целовал в уста и в очи, и в лоб. После этого повел всех на присягу. То есть почему-то ему огромную радость доставило, что присягают Константину. Возможно, была радость чистой жертвы. И, скорее всего, он не понимал, пока еще не понимал, куда его ведут события. После присяги их всех приняла Мария Фёдоровна и подтвердила, что знала и решение Александра, и отречение Константина, и одобряет решение Николая не искать престола. Вечером, читая подписанный журнал, Николай сказал Оленину: «Кажется, мы все наше дело сделали, и совесть наша чиста, и, может быть, спокойна». Пока к концу дня сенатор заслал приказ приводить по всей стране народ к присяге Константину и наследнику престола, который назначен будет. Николай отправился этим известен, то есть формула сохранилась так же, который назначен будет, как у Александра. Наследник не объявлен. Николай отправился этим известием присяги гонца в Варшаву. На самом деле все это было нарушением закона. Дело в том, что присягать можно только после издания манифеста. Манифест может издать только вошедший на престол император, потому что он подписывается только императором. Скажем, Константин принимает престол, подписывает манифест о том, что он взошел на престол, и вошел на престол, да, более высокий стиль. И после этого войска присягают, и чиновники присягают, сенат присягает. Здесь не было этого манифеста Константина. Как можно было присягать без манифеста? Это было нарушение, тягчайшее нарушение закона. Почему на него пошли? Почему это было забыто 27 ноября? Почему Милорадович требовал присяги до манифеста? Почему на это пошел Николай? Опять же, открытый вопрос. В сущности, принесенная тогда присяга, пишет великий князь Михаил Павлович, представляла собой неоспоримый кудета, то есть неоспоримый переворот. И Михаил Павлович называет действия своего брата революцией. Эти слова мы можем прочесть в дневнике супруги Николая Александра Федоровна, которая возмутилась этими словами великого князя Михаила Павловича. И говорил, что это великодушие, а не революция. Но факт остается фактом. Следующий, последний брат считал это революцией и государственным переворотом. То, что учинил Николай. До манифеста, присягнув сам и заставив присягнуть остальных. Кстати, Михаил Павлович не присягал Константину, отказался присягать Константину. Он был в это время у него в Варшаве и не стал присягать ему. Но в Петербурге спешили. Был выбит серебряный рубль, сейчас редчайшая нумизматическая ценность с изображением Константина, и отпечатаны портреты императора Константина. То есть портрет Константина с надписью «Император Всероссийский Константин Павлович». Они есть тоже в крупных библиотеках. Спешили. В Варшаву известия пришли о смерти Александра на день раньше, ближе. Константин ведет себя очень странно. Дибич говорит ему, что сначала он пишет, что ваш брат умирает, потом он пишет, что брат умер, и зовет его в Таганрог, чтобы, ну, поклониться умершему или быть с умирающим. Константин отказывается ехать. Под разными предлогами, говорит, что у меня дела, заботы. В общем, он отказывается ехать в Таганрог и отказывается ехать в Петербург, куда его приглашает Николай Павлович, и говорит, что коли ты император, приезжай, коли ты не хочешь быть императором, приезжай и объяви об отречении. А Константин говорит, нет, я никуда не поеду. Он пишет, не сомневаясь, что ты, любезный брат, привязанный, он пишет Николаю, к покойному душой и сердцем, в точности исполнишь его волю, и то, что было сделано с его соизволения, приглашаю тебя распорядиться соответственно тому, то есть, соответственно, завещанию Александра. Он напоминает о том, что он уже давно не является на самом деле наследником престола. Когда Константин Павлович узнает, а ему к нему начинает обращаться ваше императорское величество, и письма ему приходят уже как к вашему императорскому величеству, он приходит в дикую вот свою известную ярость, и кого-то даже отправил из офицеров на гауптвахту, когда его назвали величеством. Он сказал, что я никакое не величество, на этот титул я никаких прав не имею, а за то, что Николай провозгласил Константина императором и заставил приносить ему присягу, он проклинает в частном письме, он проклинает Николая. Он говорит, что ты проклят за то, что так со мной поступил. Милорадович, однако, продолжает свое дело. К Когда принц Евгений Вюртембергский, вы помните, это племянник императрицы Марии Федоровны, прибыл в Петербург 23 ноября, Милорадович ему сказал, что он сомневается в успехе во царя Николая, так как гвардия его не любит. Принц Евгений говорит, так не все ли равно, любит или не любит. Да, им не следует иметь голос, говорит Милорадович, но это обратилось у них в привычку, почти в инстинкт, то есть признавать или не признавать государя. В Москве присяга прошла в Успенском соборе, и здесь началось самое странное. Вся страна присягнула Константину. Теперь император Константин. Но он молчит и не объявляет о себе ни одного манифеста, ни одного заявления, ни одного публичного выступления, ничего нет, ни одного выезда к войскам. И совершенно естественно, потому что Константин не признает себя императором, не считает себя императором. Его императором объявил Николай, а он сам не хочет быть и даже проклинает за это Николая. В стране воцарилось странное молчание. Между 30 ноября и 12 декабря, то есть две недели, Россия была погружена в безвластие, как его называют, междуцарствие. Царя не было. Чиновники не знали, к кому обращаться. Никто никому не отдавал приказов. Страна катилась в анархию. Император Николай впоследствии вспоминает, как было изъяснить наше молчание перед публикой. Нетерпение и удовольствие были велики и весьма извинительны. Пошли догадки, в особенности обстоятельства неприсяги Михаила Павловича навело на всех сомнения, что скрывают отречение Константина Павловича. Заговорщики решились еже самое употребить орудием для своих замыслов. Время сего ожидания можно считать настоящим междуцарствием, ибо повеление от императора, которому присяга принесена была, по расчету времени должно было получить, но их не приходило, дело останавливалось совершенно, все были в недоумении, и к довершению всего известно было, что Михаил Павлович отъехал уже тогда из Варшавы, когда и кончина императора Александра, и присяга Константину Павловичу там уже известны были, каждый извлекал из всего что-то, какое-то особенное важное обстоятельство препятствовало к восприятию законного течения дел, но никто не догадывался настоящей причины. Николай посылает нового посланца, фельдъегерского офицера Белоусова, в Варшаву и просит Константина приехать в Петербург и лично подтвердить свое отречение. Он ему не выламывает рук, он не говорит, что должен править. Но если ты хочешь отречься, ты должен заново приехать и отречься. Константин сказал, что он приехать лично не может. А если с его приездом в Петербург будут настаивать и не поступят по воле усопшего Александра, он удалится еще далее. То есть имеется в виду, что просто уедет за границу. Уедет за границу. Это письмо от 2-14 декабря 25 года. В это время разверзается перед Николаем бездна. Не бездна междуцарствия, не бездна вот властного безвремени, а бездна заговора. Около 10 декабря старого стиля, в одно утро, часов 6, был я разбужен внезапным приездом из Таганрога лейб-гвардии Измайловского полка полковника барона Фредерикса с пакетом о самонужнейшем от генерала Дибича, начальника главного штаба, и адресованным в собственные руки императору. Николай спрашивает, знает ли Фредерик содержание пакета. Он говорит, не знаю. Но два пакета посланы. И в Варшаву, и в Петербург. Потому что Дибич не знает, где находится Константин. В этот момент. Вот отсутствие связи. После многих колебаний он не имеет права вскрывать пакет, адресованный императору. Он не император. Но после многих колебаний все же он вскрывает пакет, потому что это о наиважнейшем. И когда он читает письмо генерала Дибича и документы, он увидел, что речь идет об огромном заговоре, которого отрасли, как пишет Николай, распространяли через всю империю от Петербурга на Москву и до Второй армии в Бессарабию. Он читает то, что Александр знал с 22-го года, но никому не говорил. И вот только теперь, в районе 10 декабря, за 4 дня до выступления на Сенатской площади, ему приходит известие и имена заговорщика. Теперь он знает все. Он знает, что ближайшие к нему люди, тот же князь Трубецкой, тот же Оболенский, Евгений Оболенский, это заговорщики. 12 декабря он отдает приказ Милорадовичу арестовать основных заговорщиков. Как потом говорит тот же Шильдер, достаточно было арестовать десяток людей, все они были известны. Тот же Рылеев, тот же Трубецкой. И заговор бы никакой бы не состоялся, и никакого выступления 14 декабря бы не было. Милорадович не арестовывает никого. Под предлогом, что он не может их найти. Хотя они все в Петербурге. И все ему доносят, что они каждый день собираются у Кондратия Федоровича Рылеева в доме российско-американского общества на его квартире. Но Милорадович говорит, да пустое. Он, Рылеев, литератор. Он издает «Полярную звезду», там, видимо, литературные сборища. Да сборищ литературных в это время. То есть, совершенно очевидно, Милорадович, а не забудем, что это военный генерал-губернатор Петербурга, он покрывает заговорщик. Потрясающий, невероятный факт. 12 декабря вечером к Николаю Павловичу приходит молодой 20-летний подпоручик Яков Иванович Ростовцев, адъютант командующего гвардейской пехоты генерала Карла Бестрома. Яков Иванович Ростовцев, совсем молодой человек, родившийся 28 декабря старого стиля 1803 года, или 9 января 4 года по новому стилю, совсем юношей, ему будет свойственно великое будущее в России. Он, будучи одним из декабристов, пришел к императору рассказать о заговоре. И он же совершил мечты самых лучших из декабристов, потому что именно он в будущем генерал от инфантерии Яков Иванович Ростовцев станет главным разработчиком крестьянской реформы 1861 года, создаст ее полный план, и хотя он уйдет из жизни за год до этого, 6 февраля 1860 года, освобождение крестьян пойдет по его лекалам. Он никого не выдал. И вообще их беседа с государем – это потрясающий, сам по себе потрясающий такой документ, который показывает вот особенности поведения людей в эту романтическую эпоху. Там постоянно объятия, слезы, доверие, взаимные уступки. Император, который уже знает о заговоре все, и, конечно, ничего нового ему Ростовцев, по сути, не сообщает, он не требует от него ни выдачи имен, заговорщиков, ничего. Говорит, я знаю, что вы слишком благородны, чтобы называть имена, ну и не называйте мне никаких имен, ничего не надо, государь, говорит Ростовцев. Ну, собственно, я маленький кусочек просто, да, он прямо сказал с другим членом общества, что он пойдет поговорить с государем, что они затеяли безумную вещь. Он сказал Оболенскому и Бестужеву, что они затеяли безумную вещь, он пойдет поговорить с государем. Те говорят: ну иди, говорит, говори. Он идет и говорит. Он подает ему записку. Государь его принимает один на один, они оба при шпагах. Казалось бы, заколоть чего не стоит. Нет, говорит, возьмите мою шпагу, возьмите меня под арест. Я был среди заговорщиков, я виновен. Ваша шпага вам понадобится. Я прошу вас быть со мной. говорит Николай, я не прошу вас никаких признаний, ваше высочество, в народе и войске, пишет в записке ростовцев, в народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от престола, следуя редко влечениям вашего доброго сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам, вы весьма многих против себя раздражили. В лицо, говорит ростовцев. Для вашей собственной славы погодите царствовать. Против вас должно таиться возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге. Может быть, это зарево осветит конечную гибель России. Пользуясь междоусобиями Грузии, Бессарабии, Финляндии, Польши, может быть, и Литва от нас отделятся. Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и соделает ее державу азиатскую. И незаслуженные проклятия вместо должных благословений будут вашим уделом, ваше высочество. Дерзко умоляю вас именем славы Отечества, именем вашей собственной славы преклонить Константина Павловича принять корону. Никто со мной так не говорил, говорит ростовцеву Николай, обнимает его, увлекает в глубину своего кабинета. Они говорят, он говорит, поверь, я тебе говорю, ты мне открылся, я тебе откроюсь. Меня проклял мой брат. Это же мы из записки ростовцева уже позднее знаем эти слова о проклятии. Этой записки самого Константина не сохранилось. Меня проклял мой брат за то, что я его возвел на престол. Он откажется все равно царствовать. Я ничего не могу сделать. Мой друг, может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что сие противно благородству души твоей, и не называй. Ежели какой-либо заговор тебе известен, туда ответ не мне, а тому, кто нас выше, то есть Богу. Умрем вместе, а твоя шпага поможет тебе защитить и себя, и меня от заговора. Надо сказать, что он получил очень тяжелые ранения, ростовцев, защищая императора. Ростовцев сообщил о встрече с Николаем Евгению Оболенскому и Рылееву. Евгений Оболенский говорит, я тебя, говорит, убью за это. А Рылеев говорит, не смей его убивать, он благородный человек. Нельзя его обвинять в том, что он думает не так, как он же не давал клятв при вхождении в общество. Он пока как бы только друг наш, он имеет право думать иначе. Я никому ни одного имени не назвал, говорит ростовцев. Но, скажем прямо, императору это было и не нужно, потому что записка Дибича уже все сказала. И в этой записке Дибича была и записка Бенкендорфа, о которой вы тоже помните. Вот, так все было известно. Не арестовал Милорадович. В обществе в это время, в придворном обществе, те, кто все уже знают или догадываются, полная растерянность. Заговорщика князя Евгения Оболенского спрашивает поручика, генерал Шиншин, что же нам теперь делать? А в теперешних обстоятельствах необходимо на что-то решиться. Тайные общества перестают быть тайными, офицеры в них вступают десятками и сотнями. Ну, другое дело, что большинство из них в итоге побоится выйти на площадь, но уже об этом говорит весь Петербург. С 10 декабря ежедневные совещания у Сергея Петровича Трубецкого, Рылеева и Оболенского. У Рылеева совещались каждый день. Там прекрасно знали об отречении Константина 22 года и его нынешнем отказе занять престол. Милорадович, как вы знаете, все тоже знал, но отказывался их арестовывать. Капитан-лейтенант Николай Александрович Бестужев решил с братом Александром и с Рылеевым ночью идти по городу и каждому солдату, каждому часовому сообщать словесно, что их обманули, не показав завещание покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба. Николай хочет вернуть все на старое, а Константин дарует вам новое, потому что они были единомысленны с братом Александром. Не верите. На самом деле Николай отстраняет Константина от власти, потому что не хочет давать свободу крестьянам и уменьшать годы солдатской службы. То есть они откровенно лгали. Они откровенно лгали солдатам. Этого ничего же не было, они все знали. Но, как пишет капитан-лейтенант Бестужев, нельзя представить жадность, с какой слушали солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какой разнеслись наши слова по войскам. На другой день такой же обход погоды удостоверил нас в этом. Мы работали усерднее, приготовляли гвардию, питали и возбуждали дух неприязни к Николаю, существовавшей между солдатами. То есть заговорщики поставили на откровенную ложь. Говорить, что Николай узурпатор, что ему нельзя приносить присягу, что надо сохранять верность присяге Константину, и Константин даст вам свободу, даст вам сокращение срока службы и вообще хорошую жизнь. На самом деле это большевистский метод. Ложь, чтобы вывести людей на площадь. Как мы видим, это совсем не так благородно. Они обсуждают форму заговора и решают, что это должен быть не ночной заговор с убийством царя, как это было при Павле, как это было при Петре III, а это должна быть явная гласная революция, как в Испании, как в Неаполе, как в Пьемонте, как во Франции. То есть при свете дня вывести войска на площадь, чтобы к ним присоединились еще войска, и если войск будет достаточно, действовать. Да, как говорили на последующих допросах декабристы, у Рылеева, скажем, было мало надежды. Евгений Петрович Оболенский и полковник Александр Михайлович Булатов, который нам скоро понадобится, говорили, ведь нельзя же делать репетиции, надо действовать с самого начала, наверняка. А наверняка не получалось. Но в то же время надо действовать. Рылеев говорил, да, мало видов на успех, но все-таки надо начинать. Начало и пример принесут пользу. Конечно, многие надеялись и на победу. На самом деле надежды были весьма серьезные. В тайных обществах было решено на совещании у Рылеева, если Константин примет престол, объявить о самороспуске и постараться в 2-3 года занять ведущие посты в гвардии. Но если не примет, а 13 декабря был опубликован манифест Николая о восшествии на царство и об отречении Константина. Манифест прежде присяги. Здесь никаких уже нарушений закона нет. В этом манифесте были приложены все основные документы. Было сказано и об отречении Константина 22 года, и о принятии этого отречения в 23 году. И было сказано, что во имя того, что закон нельзя было нарушить, мы допустили присягу Константину, хотя знали, что он не хочет восходить на престол, но теперь вот все, он действительно отказался, вот еще его одно отречение, он его прислал таки в конце концов, вот, и присягайте, как говорится, присягайте мне. Но декабристы продолжали настаивать на том, что это узурпация. С Варшавой же связи нет, кто там знает. Это узурпация. Михаила Павловича тоже нет в городе, он приедет только 14-го, он уехал, тоже непонятно, зачем он уехал из города в этот ответственнейший момент. На заседании 13 декабря ночью, уже накануне, было принято на 14-е, на квартире Рылеева, заговорщики решили, уже разработали полный план действий. И ей тот, кто утверждает, что никакого плана не было, он не ошибается. План был разработан до мелочей. Было решено помешать войскам и сенату принести присягу новому царю. Восставшие войска, а уже ночью должны были их поднять, их ротные командиры, и объяснить, что нельзя присягать узурпатору. Восставшие войска должны были взять Зимний дворец и Петропавловскую крепость. Царскую семью планировалось арестовать и при определенных обстоятельствах убить. Для руководства восстания был избран князь-полковник Сергей Петрович Трубецкой, начальником штаба поручик князь Евгений Павлович Боленский. Полковник Булатов должен был командовать войсками на Сенатской площади. После этого планировалось потребовать от Сената опубликовать всенародный манифест к русскому народу, он был написан, в котором провозглашалось бы уничтожение бывшего правления, созыв Великого Собора и учреждение Временного революционного правительства. Его членам предполагалось сделать графа Спиранского, сенатора Муравьева Апостола, отца трех декабристов, генерала Ермолова, Киселева, будущего графа Киселева, адмирала Мордвинова, а от декабристов Ботенькова и Пестеля. Стало известно, что отказываются присягать Николаю без устного уверения Константина, то есть без того, чтобы Константин приехал, сказал: «Да, я отрекаюсь». Почти все гвардейские полки – Измайловский, Преображенский, Егерский, Лейб-Гренадерский, Финляндский, Московский, морской экипаж и часть гвардейской артиллерии. Это были огромные силы. Это была почти вся, почти весь гарнизон Петербурга. Взятие Зимнего дворца не составляло труда, ни одного выстрела бы не было. Убийство Николая да запросто. После этого Сенат сделает то, что надо. Есть большое подозрение, что многие сенаторы и члены Госсовета знали о заговоре или знали о том, что им предоставляют новые посты. Потом они с удовольствием осудят на ужасные казни, которые смягчит Николай, осудят декабристов. Но они были с ними, безусловно, в контакте. Депутаты вот этого российского собрания должны были утвердить новый основной закон, Конституцию. Если бы Сенат не согласился обнародовать народный манифест, было решено принудить его к этому силой. Манифест содержал все несколько пунктов: учреждение временного правительства, отмену крепостного права, равенство всех перед законом, демократические свободы, печати, исповеди, труда, введение суда присяжных, введение обязательной военной службы для всех сословий вместо рекрутского набора, выборность чиновников, отмена подушной подати, отмена телесных наказаний, обили кнутом изрядным, представительное правление по образцу просвещенных европейских государств. После принятия этих деклараций войска должны были выйти из Петербурга и остаться за городом. Так требовали члены Государственного совета и контролировать извне мирный политический процесс по ликвидации абсолютной монархии. Через 3 месяца должен был быть создан Великий Собор, который должен был решить вопрос о форме правления конституционной монархии или республики. Было разработано тут же и как выбирать будут от каждого сословия, от каждой губернии по 2 представителя. Некоторые, тот же Рылеев, кто хорошо знал американские дела, предлагал выслать семью Николая Павловича в Форт-Росс, в русскую крепость в Калифорнии, 80 километров к северу от Сан-Франциско. То есть все было разработано в эту ночь. И император, как говорит: «Только тогда почувствовал я в полной мере всю тягость своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должен было действовать, не теряя ни минуты, с полной властью, с опытностью, с решимостью. Я не имел ни власти, ни права на оную. Мог только действовать через других, из одного доверия ко мне обращавшихся. Без уверенности, что совету моему последует, и притом чувствовал, что тайну подобной важности должно было наитщательнейше скрывать от всех, даже от матушки». Он пригласил себе графа Милорадовича, князя Голицына, показал им все эти докладные Дибича о заговоре, еще раз сказал, что в эту ночь надо всех арестовать, и никто не был арестован. После этого великий князь Николай Павлович пишет, уже 12 числа он пишет, вот когда прочел эти бумаги Дибича за 2 дня, «Завтра поутру я или государь, или без дыхания. Я жертвую собою для брата. Счастлив, если как подданно исполню волю его. Но что будет в России? что будет в армии. Во мне видеть должен наместника и исполнителя воли покойного государя, а потому я на все готов. Это он пишет Дибичу. Манифест оглашен о восшествии на престол, написанный Спиранским, проект Карамзина им был отклонен, оглашен 13 числа. Тональность манифеста дружественна, как я уже говорил, возвышенная. Я его не буду сейчас читать, он велик, но после этого манифеста он 12 декабря пишет адъютанту Петру Михайловичу Волконскому: «Воля Божия и приговор братня надо мной совершается. 14 числа я буду государь или мертв. Что во мне происходит, описать нельзя. Вы, вероятно, надо мной жалитесь. Да, мы все несчастны, но нет несчастливее меня. Да будет воля Божия». Рано утром 14 числа он собирает генералов, командующих полками, объясняет им манифест. Все присягают ему и отправляются в свои полки. Но многие сообщают, что их войска уже ненадежны, особенно московский полк, а собственно гвардейский московский полк, а особенно гвардейский московский экипаж. Многие находят в состоянии крайней экзальтации. После этого император собирает у себя Государственный совет, объявляет этот манифест. Он ждет, что приедет Михаил. Он хотел бы объявить этот новый свой манифест с Михаилом, но Михаил не приезжает, и он один проводит ночное заседание Государственного совета с 13 на 14, где говорит о этом манифесте и просит присяги себе. Государственный совет присягает даже те, кто уже имели, видимо, какие-то связи с заговорщиками. При этом член Государственного совета Мордвинов говорит одному близкому ему подпоручику: «Еду во дворец, что будет, не знаю. Но теперь делать надо не нам, надо делать вам», то есть уже непосредственно революционерам. В ночь 13 на 14 декабря Николай пишет своей жене: «Неизвестно, что ожидает нас, обещаем проявить мужество, если придется умереть с честью». А в это время утром рано 14 декабря на 12 намечено молебен, после этого присяга войск. Рано утром 14 декабря Рылеев просит Каховского проникнуть в Зимний дворец и убить Николая. Каховский сначала согласился, но потом отказался. Рылеев просит Якубовича отправиться вести матросов гвардейского экипажа Измайловский полк на Зимний дворец и занять Зимний дворец. Якубович соглашается, а потом говорит, что это не получится, и отказывается. То есть заговор, прекрасно организованный заговор, начинает разваливаться. Люди начинают, офицеры, заговорщики начинают уходить. Но, тем не менее, агитация солдат происходит, и в 11 часов утра на Сенатскую площадь офицеры Александр Бестужев и Дмитрий Щепнин-Ростовский выводят около 800 солдат Московского лейб-гвардии полка. Затем к ним присоединятся части гренадерского полка, около 1100 человек при 5 офицерах, и матросы гвардейского экипажа, около 1000 человек при 12 офицерах. Всего около 3000 человек. Это не так мало. Эти 3000 человек могли бы стать центром для аккумулирования других сил. Не забудем, что в распоряжении Николая в конце концов в городе оказалось только 12 тысяч войск. В конце концов. Но вначале он был не уверен ни в ком. Тот же Преображенский полк должен был приведен князем Трубецким на восстание. Это главный гвардейский полк, который очень не любил Николая. Но князь Трубецкой исчез. Диктатор исчез. Измайловский полк должен был приведен быть Якубовичем, но Якубович отказался это делать. То есть, очень возможно была совершенно другая конструкция, что у Николая бы совсем не осталось верных войск. Это было совершенно реально. Уже 14-го, одеваясь перед выходом к войскам, Николай говорит Бенкендорфу: «Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг». То есть, как вы видите, во всех этих фразах, записках, понимаете, с женой и с генералами не шутят и не кокетничают в этом смысле. Такой момент. Это реальное ощущение, что скорее я погибну. Да, заговорщик тоже считает, что скорее заговор проиграет. Обе стороны не уверены в себе, это нормально. Собственно, и большевики думали, что они не захватят власть, а и захватят продержатся неделю-две. Получилось иначе. Но это было вовсе не то, о чем пишет, вот, как я уже вам цитировал в начале историк, да, Платонов. Это все совсем не так просто. Это была величайшая возможность катастрофы, революции, называйте как угодно. И во многом эту катастрофу смог преодолеть сам Николай Павлович. Здесь надо отдать ему должное. Николай Павлович сам лично ставил войска, сам обращался к войскам, сам вышел на Дворцовую площадь к народу и стал перед народом, потому что войск-то нет, войска еще не выведены. Он дал приказ генералам вывести верные части, а сам стал, спросил: «Знаете ли вы манифест?» Народ говорит: «Нет, не знаем, Ваше Величество. Слышали, что присягать вам надо, а манифесты не читали». А почему манифест не читали? Потому что рабочие сенатской типографии, напечатав манифест, не дали его развести. Он не был, почти не был развезен по городу. Почему, опять же, неизвестно. И у кого-то нашелся экземпляр, и Николай медленно стал читать манифест и объяснять каждую строчку, это он сам рассказывает. Он едет по городу, едет на Сенатскую площадь, и не бежит, не прячется в бункер. Он идет сначала пешком, потом ему подводят коня, но рядом с ним все генералы идут пешком, даже коней еще нет. И он проходит через строй войск одного из полков, это... по-моему, это егерский полк, и он говорит: «Присягнули ли вы уже?» «Мы идем присягать Константину», – отвечают солдаты. Прекрасно видишь, что перед ними великий князь. «А, Константин, тогда, пожалуйста, туда, на Сенатскую площадь, это не ко мне», – спокойно и мужественно отвечает Николай. Любая шальная пуля любого солдата, любого офицера, в него никто не выстрелил, хотя по нему стреляли не раз, когда он уже был на Сенатской площади. Рядом с ним 2 часа находился полковник Булатов. 2 часа рядом с ним находился. А потом его привели как заговорщика, уже после разгрома восстания. «И ты здесь?» «Я более удивлен тем, что ты здесь», – отвечает Булатов Николаю. «Я не понимаю твоих слов. Я 2 часа стоял рядом с тобой на Сенатской площади с заряженным пистолетом, чтобы застрелить тебя, но не стал этого делать». То есть он, убийство Николая было совершенно реально. Что сделал после этого Николай, как вы думаете? Он распорядился отпустить Булатова. А тот сам попросился в крепость. Говорит: «Я не могу, мне не поверят, меня сочтут предателем». Ну, говорит, ладно, и распорядился, чтобы он жил в квартире коменданта Петропавловской крепости. Булатова затерзала совесть, а может, убили, действительно отомстили. Заговорщики в итоге 19-го его нашли с огромной раной в голове, убежавшего уже. 19 января 26 года. Только под вечер когда уже смеркалось, и все новые и новые войска приходили к восставшим, и народ, как уже пишет сам Николай, стал бросать камни и бревна рабочие, стали бросать в войска, верные правительству, а была же стройка Исаакиевского собора, там полно было стройматериалов, только тогда Николай приказал открыть огонь из 3 пушек. Нашлось всего-навсего в распоряжении 4 орудия. Одно он поставил около Адмиралтейства, 3 около себя. И после огромных колебаний, только подчинившись совету князя Васильчикова, который сказал, что вам все, говорит, ждать больше нельзя. Если вы будете еще тянуть, ваше величество, мятежники победят. Ты хочешь, чтобы я первый день своего правления отметил кровью моих подданных? Если вы не сделаете этого, это будет и последний день вашего правления, отвечает князь Васильчиков. И вы должны спасти Россию. Только после этого император Николай распоряжается стрелять. Опять же, по широко распространенному свидетельству, когда был отдан капитаном артиллерии приказ первому орудию стрелять картечью, фейерверкер отказался подносить фитиль. И это сделал сам капитан. После этого орудия стали стрелять. То есть, вы понимаете, в каком состоянии наэлектризованном и взвешенном находилась в этот день армия в Петербурге. Наконец, после действительно нескольких залпов картечи, все солдаты побежали. Это страшная вещь, картечь. А до этого никто не уходил, до этого стреляли, и в Михаила стреляли, и в Николая стреляли. Ну, понятно, Милорадович унес свою тайну с собой, он приехал выступать перед войсками и был убит Кюхельбекером. И, кстати говоря, князь Оболенский проткнул его штыком. Умирая в эту же ночь, Милорадович повелел отпустить на свободу всех своих крепостных крестьян, 1500 своих крестьян. Тоже интересный факт. И, наконец, вот уже когда смеркалось, в 4-м часу дня прошли эти залпы артиллерии, народ побежал, солдаты, мятежные солдаты, до этого стоявшие в правильном каре, побежали на лед Невы. На льду Невы Бестужев попытался их построить, чтобы вести штурмом Петропавловскую крепость занимать, и там сделать новый центр восстания, но тут уже стали стрелять ядрами по Невскому льду, лед треснул, многие люди утонули, и, в общем-то, построить войска не удалось. Вскоре было все кончено, и в 6:30 вечера прошел тот молебен, который должен был пройти в 12 часов. Таким образом, восстание было подавлено, в силу целого ряда счастливых обстоятельств. Я еще забыл сказать, что войска, которые были посланы взять Зимний дворец, они были посланы, они испугались входить в Зимний дворец, когда уже подошли к его воротам, потому что за несколько буквально минут до них туда подошли посланные Николаем войска вспомогательного саперного батальона. «Так там же не наши», – сказали солдаты. Солдаты с двух сторон не хотели проливать кровь. Вот это тоже очень важный момент. Никакого ожесточения между солдатами не было. Они хотели проливать кровь. Коль не наши заняли, значит, мы с ними уже воевать не будем. А если бы не заняли, мы бы заняли Зимний дворец и с удовольствием бы там бы вырезали бы царскую семью и всех остальных. Настолько была опасная ситуация, что своего гофмейстера Николай послал увести в царское село императрицу-мать Александру Федоровну и всех женщин царской семьи, которые находились в Зимнем дворце. То есть, ожидалось, что он может быть взят, вот пока Николай на Сенатской площади, может быть взят Зимний дворец. То есть, все колебалось совершенно. После ликвидации восстания сразу же были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость 371 солдат московского полка, 277 гренадерского и 62 матроса морского экипажа. Арестованных офицеров и штатских привозили в Зимний дворец. Сам император выступил в качестве следователя. Но об этом потом. А здесь важно, что Николай тут же приказал, это было, кстати, очень такое тоже неразумное приказание генералу Шульгину, полицмейстеру города Петербурга, чтобы все зримые свидетельства восстания были тут же убраны. Как аккуратный человек, он хотел, чтобы к утру ничего не осталось. Но что это означает после страшного вот этого дела, когда масса людей погибла, масса людей была изувечена, ранена, валялась на снегу, истекая кровью? Декабрист Михаил Бестужев вспоминал, что одни рабочие скоблили красный снег, другие посыпали вымытые и выскобленные места белым снегом, остальные собирали тела убитых и свозили их на реку. О том, что происходило в это время на Неве, рассказывает другой современник событий, тайный советник Михаил Максимович Попов. В ночь на Неве с 14 на 15 от Исаакиевского моста до Академии художеств и далее к стороне Васильевского острова сделано было множество прорубей, в которые опустили не только трупы, но, как утверждали, и многих раненых, лишенных возможности спастись от ожидавшей их участи. Но этим дело не обошлось. Полиции, помогавшие ей рабочие, пустились еще грабить с мертвых и раненых, которых опускали в проруби, снимали платья, отбирали у них вещи. Даже спасавшихся ловили и грабили. Когда в течение зимы по Неве начали добывать лед, то многие льдины вытаскивали с примерзшими к ним рукой, ногой или целым трупом. Тогда запретили рубку льда у берега Васильевского острова и назначили для этого другие места на Неве выше по течению. По вскрытии реки трупы несчастных жертв декабрьского мятежа унесены были в море. Николай был недоволен, что его приказ исполнили столь бесчеловечно, и уволил обер-полицмейстера Шульгина, назначив на его место генерал-майора Бориса Княжнина. Но как можно было иначе за одну ночь привести город в порядок? Я здесь подчеркиваю момент, что никакого пиетета перед восставшими у народа не было. После этого начали грабить. Начали грабить. Рабочие и полицейские убитых и раненых. То есть никакой, как говорили потом, пролетарской солидарности. Получился переворот? Хорошо. Не получился? Горе побежденных. 16 декабря, то есть через два дня после переворота, после попытки переворота, Николай I написал Константину Павловичу: «Дорогой, дорогой Константин, воля ваша исполнена, я император, но какою ценою, Боже мой, ценою крови моих подданных». Так закончился этот страшный день, один из самых страшных дней русской истории. Мы совершенно не представляем себе на самом деле, что было бы, если победили бы декабристы. В любом случае, ясно, что рая бы на земле не было. Скорее всего, повторилось бы то, что было в Испании, а скорее даже то, что было во Франции с ее 93-м годом. По многим идеям декабристов, по их обману, по их лжи, было ясно, что произошло бы что-то очень похожее на то, что произошло после 1917 года. И лучшие из них, наивнейшие и восторженнейшие из них, сами бы пали бы под мечом этого революционного правительства. То есть отнюдь не надо считать, что революция, вот эта победившая революция, была бы великим благом тогда, в 25-м году. Но и проигравшая революция была великой бедой. Генерал-адъютант Левашов сказал князю Трубецкому, уже когда тот находился в Петропавловской крепости: «А, князь, вы причинили большое зло России, вы ее отбросили на 50 лет назад». А позднее граф Владимир Александрович Сологуб писал: «По мнению людей истинно посвященных и истинно преданных своей родине, как в то время, так и позже, это восстание затормозило на десятки лет развитие России, несмотря на полное благородство и самоотверженности характер заговорщиков. Было там, конечно, и благородство, и самоотверженность, была там и ложь во имя победы, была там и ужасная кровожадность, но абсолютно правильно одно – Россия была остановлена в своем развитии. Дело Александровских реформ остановилось после 14 декабря 25 года. Не до конца, но пройдет еще несколько лет, и оно остановится до конца. И вот в этом не вина Николая. Он делал то единственное, что мог делать, чтобы спасти себя, Россию, как он считал, свою семью, свои устои. Но все остальные герои драмы и Константин Павлович, и покойный государь Александр Павлович, и, безусловно, граф Милорадович, вели себя по меньшей мере странно. И до конца причины этой странности нам, дорогие друзья, до сего дня непонятно.